Еще всадник татарчище гонит на гривастом коне, на игренем. И этот опять весь худой, желтый, в чем кости держатся, а еще озорнее того, что первый приехал. Этот съерзнул с коня и как гвоздь воткнулся перед белой кобылицей и говорит: «Всем отвечаю, хочу, чтобы моя была кобылица». Я и спрашиваю соседа, в чем тут у них дело зависит, а он отвечает: «Это, говорит, дело зависит от очень большого хана Джангарова понятия. Он, говорит, не один раз, а чуть не всякую ярмарку тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней, коих пригонит сюда, распродаст, а потом в последний день михарь его знает откуда, как из-за пазухи выймет такого коня или двух, что конессоры не знать, что делают. А он, хитрый татарин, глядит на это да тешится и еще деньги за то получает». Эту его привычку знавши, все уже так этого последыша от него и ожидают. И вот оно так и теперь вышло. Все думали, хан Ноне уедет, а он точно ночью уедет, а теперь ишь, какую кобылицу вывел. «Диво, говорю, какая лошадь!»